Глава восьмая. «Сюда!» — кричу и, схватив замешкавшегося бойца за руку, выдергиваю его за поворот коридора. А спустя мгновение коридор залило десятками очередей выстрелов из самого разного оружия. Есть там как вполне обычное кинетическое, так и энергетическое. Радует, что все относительно маломощное, никаких пушек и гранатометов. Пока. «Когда это уже закончится?» — устало спросил кто-то. «Устал! Можешь выйти туда, и для тебя все сразу закончится!» Зло говорю, повернувшись к забившимся за поворот коридора людям. Возможно, слишком резко отреагировал, но сам уже порядком подзадолбался. Тут пока еще все. Уставшие, местами потрепанные, но все еще живые, несмотря на старания местной системы обороны. Хотелось бы сказать, усилия местных обитателей, но нет. Ни с кем живым мы до сих пор не встретились, хотя бегаем тут уже далеко не первый час. Только роботы и турели встречаются. Кажется, что роботы бесконечные. Мы перебили уже не меньше пары сотен, а они все не кончаются. На место поверженных приходят новые и продолжают свои упорные попытки прикончить нас. А нам ничего не остается, кроме как отстреливаться и бежать. Возможно, бежать дальше, а не назад, было ошибкой. Может, и стоило бы после того, как раздался голос, сообщивший о нашем обнаружении, повернуть обратно и убраться отсюда, пока еще была такая возможность. Но мы не повернули. Вместо этого бросились вперед. Тогда нам это показалось правильным. Нужно же ведь было проверить, то это место или нет. Проверили на свою голову. Я попытался взломать местную сеть. Она тут имеется. Роботы к ней подключены и управляются через нее. Только здесь мало того, что сама по себе хорошая защита, которую быстро не вскрыть, так еще, похоже, стоит и полноценный скин, очень ревностно относящийся к защите сети. Стоило сунуться туда, как он сразу же нанес ответный удар. Я еле успел разорвать соединение. Еще немного, и могло быть поздно. Рисковать же снова я что-то опасаюсь. Давно не сталкивался с подобным. И это всколыхнуло очень неприятные воспоминания из моего прошлого. Был у меня уже похожий опыт. Правда, тогда в итоге все закончилось нормально. Но проверять сейчас, как все закончится, у меня желания нет. Так что в этот раз без взлома сети. Во всяком случае, пока. А раз нет доступа к сети, то мы практически слепы. Двигаемся почти наугад, имея лишь один ориентир — сигнал маячка. Стоило нам углубиться в комплекс, и сигнал появился. Маячок в самом деле есть здесь, и параметры у него именно такие, какие предоставил Вортекс, что намекает на то, что мы все же попали туда, куда и должны были. Только нас почему-то никто не захотел предупредить обо всех нюансах. Не знали о них? Посчитали несущественными? Или намеренно скрыли? Попытался я взломать не только сеть, но и отдельных дроидов. Тут проблем, можно сказать, уже не возникло. Взламываются они. Пусть и не совсем легко, но взламываются. Только вот стоит взломать хоть одного, как его бывшие товарищи сразу же пытаются уничтожить его, и он чаще всего почти ничего не успевает сделать. Можно использовать разве что для отвлечения внимания и чтобы выиграть немного времени. Я уже и так пробовал и сяк. Самый выгодный вариант — взламывать, когда дроид остается один, и поблизости других нет. Вот тогда он еще что-то успевает сделать, и от него есть какой-то существенный толк. Например, его можно отправить на разведку, или же оставить в засаде, прикрывать наш тыл. А когда же их несколько? Взламывать их сразу группой пока не выходит. Не хватает мощности у Эклайза. «Сергей, нам далеко еще?» — спросила Асара, вырывая меня из невеселых мыслей. В ответ пожимаю плечами. Мы движемся в нужном направлении и стали ближе, сигнал немного мощнее. Но это все, что я могу сказать. Я не знаю ни мощности маячка, ни еще каких-то его технических параметров, чтобы можно было как-то рассчитать расстояние до него в зависимости от силы сигнала. И сколько нам еще идти, я без понятия. Может, он уже совсем близко, а может, нам еще пилить и пилить по этому крайне недружелюбному подземному комплексу. Взглянув из-за угла, вижу, что два десятка дроидов уже близко. Враги тут представлены только дроидами и турелями. И если турели, в общем-то, однотипные и не такие уж опасные, то вот дроидов тут огромное разнообразие. Есть как человекоподобные, так и вообще какие угодно, в форме различных существ. Чаще всего это или различные насекомые, или что-то вроде кошек или собак, шаров, летающие. Правда, только не высоко над полом, но тем не менее. Была у меня мысль, что здесь слияние. Слишком уж это похоже на него. Но даже если это и оно, то глухо к моим попыткам достучаться до него. Местный скин, который точно тут есть и руководит всем этим весельем, не захотел идти на контакт. Ладно, надо разобраться с этим и двигаться дальше. Высовываюсь из-за угла и начинаю стрелять по врагам из винтовки. Та в автоматическом режиме огня. Несколько длинных очередей и рвущиеся к нам дроиды приуныли и легли на пол отдохнуть. Некоторые даже решили разбросать по сторонам свои запчасти. Еще пара коротких очередей по подозрительно выглядывающим противникам, чтобы наверняка, и полностью выхожу из-за угла, держа врагов на прицеле. По большей части дроиды тут не очень крепкие. Во всяком случае, для моего оружия и пока. Что будет дальше, кто знает. А вот у винтовок уровня этак пятого и ниже с ними возникают уже заметные проблемы. Но все, что выше, пробивает их защиту, чаще всего без проблем. Исключение — только отдельные усиленные модули дроидов, но они встречаются крайне редко. Мы столкнулись с ними только пару раз и разнесли их совместным огнем. Против десятка винтовок их щиты и броня не потянули. Пытался выяснить подробности про тех, кто нам противостоит с помощью системы. И хрен мне, а не описание. В ответ она выдает лишь кучу вопросиков. В редких случаях выдает модель дроида. И все, ни уровней, ни еще чего-то. Похоже, тут какие-то уникальные, сильно измененные модели. И вряд ли такие стояли бы на защите в нормальном месте. Нет, такое возможно только если их производят или как минимум переделывают здесь. И вот у меня вопрос. Куда мы, чтоб у этого вортекса руку переклинило, влезли? Куда он нас отправил? И что в подобном месте мы должны для него раздобыть? Какого-то дроида? Данные о них? Тут разработали что-то уникальное, и он хочет заполучить это? В то, что мы тут лишь за каким-то накопителем информации, не то чтобы совсем уж не верю, но допускаю, что все может быть не совсем так. «Сергей, все в порядке?» — спросила у меня Асара, заметив, что я задумался. «Можно и так сказать. Побежали!» Отвечаю ей, развернувшись и двинувшись дальше по коридору. Несмотря на кучу проведенного здесь времени, мы все еще продолжаем бегать по каким-то коридорам. Пока это похоже на самую обычную подземную базу, только чертовски здоровенную и заполненную враждебными дроидами. Из странностей, тут все двери, если и не открыты, то спокойно открываются. Ни одной заблокированной нам пока почему-то не встретилось. И это непонятно. Нелогично. Бегу первым, указывая дорогу. Порой ошибаюсь, заводя нас куда-то не туда. Стараемся не останавливаться и всех встреченных противников сносить на ходу, пробиваясь через их ряды. Перебить всех уже не пытаемся. Толку. Вначале думали, что дроидов тут немного, и если их уничтожить, дальше можно будет спокойно здесь находиться. Ага, как же, размечтались. Если же погоня становится слишком большой и назойливой, останавливаемся, делаем засаду и уничтожаем ее. «Охренеть!» — удивленно произнес кто-то, когда мы проскочили через очередную дверь и оказались на небольшой открытой площадке. А дальше — пропасть, коридор закончился, выведя нас куда-то. На какую-то открытую площадку? На улицу? Осторожно подойдя к краю, смотрю, что там внизу. «Охренеть!» — соглашаюсь с недавним высказыванием. «Там сотни метров до дна, и вот теперь отсюда это в самом деле похоже на подземное поселение. Да на целый город даже! В нем десятки уровней, точно сосчитать сложно, учитывая, что они уходят и вверх. Сколько тут должно было жить людей? А я все же думаю, что тут должен был кто-то жить. Встречались нам характерные помещения, вроде жилых комнат, кухонь, санузлов. Дроидам все это ни к чему. И всюду, насколько получается увидеть, запустение. Сейчас то там, то тут мелькают дроиды, но общую картину это не сильно меняет. «Куда нам нужно?» — спросила Асара с опаской, оглядываясь назад, но там пока никого. «Вниз. Думаю, куда-то почти в самый низ». «Вниз?» — переспросила девушка и посмотрела туда. «И спускаться нам до хрена еще немного. Есть ли тут где-то сквозной спуск, или придется немало побегать по каждому этажу?» Внимательно оглядываюсь по сторонам, но ничего похожего на спуск поблизости не вижу. А искать, учитывая здешние масштабы, мы его можем ой как долго. Логично, конечно, предположить, что при таких размерах комплекса спусков должно быть много, но хрен их знает. Взглядом цепляюсь за кое-что интересное, с сомнением смотрю туда. А почему, собственно, и да? Это ускорит наш спуск во много раз. Рискованно, зато какая экономия времени. «За мной!» — бросаю остальным и срываюсь в нужном направлении. Минута быстрого бега, десяток пристреленных дроидов, выскакивавших почти из каждой встреченной двери и продолжавших упорно лезть на нас, и мы добрались до нужного места. «И что здесь?» — спросила Асара, недоуменно оглядываясь по сторонам. «А вот что!» — отвечаю ей, и, подойдя к краю пропасти и свесившись через ограждение, вырываю из крепления толстый кабель. Он тут идет с самого верха и до низа. «И?» — все еще не понимая, начала спрашивать она, но замолкла. «Ты же шутишь?» «Ни капли. У нас нет времени искать нормальный спуск. Повезет, если он тут сквозной, а если нет, сколько мы тут пробудем? Хочу напомнить, что несокрушимый нас будет ждать только 2 дня. И как это ни печально, я сильно сомневаюсь, что они попытаются нас спасти. А даже если и попробуют, то сильных бойцов там больше нет. А значит, они нарвутся на дроидов и только зря погибнут. Нам нужно спешить. А это сэкономит нам минимум 2 часа, если не гораздо больше». «Ладно, ты прав», — сдалась Асара. «Я первый, вы за мной», — говорю и перемахиваю через ограждение, крепко ухватываюсь за толстый кабель и начинаю спускаться вниз. Это, конечно, не по лестнице и даже не по нормальному канату, но зато гораздо быстрее, чем если бы мы шли так. Уровни проносятся мимо один за другим. Нужно только не забывать вовремя вырывать кабель из креплений и следить за сигналом маячка, чтобы не промахнуться. 2 уровня вниз, и сигнал маячка неожиданно показал, что дальше спускаться не нужно. Задумавшись, чуть не пропустил это и не уехал вниз. Затормозив, спрыгиваю на уровень и, выхватив винтовку, настороженно оглядываюсь по сторонам. «Мы уже близко», — сообщаю остальным, когда они закончили спускаться сюда. Ни у кого со спуском особых проблем не возникло, и был даже один заметный плюс от этого способа, помимо скорости спуска. Кажется, дроиды затупили и потеряли нас. Они стали какими-то потерянными, и никто не пытался обстрелять нас, пока мы болтались на кабеле и были такой отличной мишенью. Определившись с нужным направлением, шагаю туда. Этот уровень нежилой, похож больше на какие-то мастерские или лаборатории. Чисто жилые уровни тут есть, и они сильно выделяются. Успел заметить такие, пока спускался сюда. Они больше похожи даже на небольшие уютные жилые кварталы. Домики, улочки, места для отдыха, даже лавочки есть. Только сейчас жителей нет и все заброшено, что сильно портило картину. Этот же уровень совсем другой. На удивление, тут пока тихо и не видно дроидов. Возможно, это лишь временное явление, но все равно радует, что не нужно каждый шаг пробиваться с боем. Впрочем, недолго счастье длилось. Стоило уйти с открытого пространства и зайти в коридор, как с потолка сразу, чуть ли не буквально вывалилось несколько турелей и попыталось обстрелять нас, но у одной переклинило поворотный привод, и она не смогла развернуться к нам. А у второй тупо оторвалось крепление к потолку, и она повисла на проводах, чуть не обрывая их под своим весом. Честно говоря, более жалкого зрелища я еще не видел, и ведь, несмотря на свое плачевное состояние, они продолжали пытаться навестись на нас и открыть огонь. Снеся их и почти не задержавшись, мы пошли дальше. Правда, теперь пришлось двигаться медленнее и осторожнее. Мало ли, какие еще сюрпризы нас тут поджидают. И не зря. Дроидов тут, может, пока и не было. Зато турелей хватало. Почти через каждые несколько метров они активировались и пытались нас пристрелить. И далеко не все из них были в таком плачевном состоянии, как первые. Тот, кто выстраивал здесь оборону, был самым настоящим параноиком. Вот нафига он наставил столько турелей? И ладно, когда они появлялись только из потолка. Приноровились, получилось даже идти почти не замедляясь. Первые выстрелы принимал кто-то на щит брони. Чаще всего это был или я, или Асара, как люди с самой лучшей броней. А остальные в это время разносили турели. Те не могли похвастаться особой прочностью или защитой, даже щитов у них не было, и под градом выстрелов разваливались обычно быстро. Так было довольно долгое время, но в один прекрасный момент, когда мы неплохо так уже углубились в уровень, уверенно приближаясь к маячку, турели начали появляться отовсюду, из стен, из пола, раз даже из двери вылезла. Когда я это увидел, то знатно охренел. Из двери? Серьезно? Подумал даже, что там не дверь, а какая-то обманка. Но нет, дверь массивная, толще других и способная открываться. Правда, в помещении за ней ничего интересного не нашлось. И наше продвижение заметно замедлилось. Если раньше нужно было уделять особое внимание только потолку, то теперь приходилось следить за всем, на всякий случай, вообще за любыми поверхностями, где теоретически может поместиться турель. Еще полчаса пути по уровню сигнал маячка стал очень сильным, намекая, что мы уже совсем близко к нему. Дроидов мы почему-то за это время здесь так и не встретили. Зато турелей! Тот, кто организовывал оборону, был знатным извращенцем с большой фантазией. Это ж надо додуматься до такого! Хорошо еще, что разнообразие турелей было небольшим, и тут стояли лишь два вида — энергетические и кинетические — и все скорострельные. И все, больше никаких вариантов. Никаких мин, никаких дроидов с бомбами, никаких турелей орудий, которые бы одним выстрелом сносили наши щиты, а то и вообще убивали бы. Правда, возникает один вопрос. Почему тут нет дроидов? Они, наверное, по всему этому городу. А здесь их нет. Не на самом уровне, но это ладно, мало ли. Так они же даже не заходят на него, чтобы догнать нас. Упустили и не обнаружили? Так турели же нас засекли, а они, судя по всему, подключены к какой-то сети, не автономные. Что за сеть и к ней ли подключены дроиды? Этого не знаю. А чтобы выяснить, нужно взломать ее. Что делать после предыдущей попытки, я опасаюсь. Во всяком случае, пока совсем уж не останется выбора. В общем, странности с этим уровнем. И кажется, тут были когда-то лаборатории. Часть оборудования еще сохранилась, и это точно не мастерские. Но и не биологические лаборатории или химические. Я бы сказал, кибернетические лаборатории. Вот только чем здесь занимались, вообще непонятно. Никаких нормальных следов не осталось. Разрабатывали новых дроидов? Еще что-то творили? «Нам сюда», — задумчиво произношу вслух, остановившись у одной из дверей. Внешне она ничем не отличается от остальных. Мы таких уже повидали здесь не один десяток, а то, может, даже и за сотню. Уверен? Нет, но сигнал маяка идет откуда-то оттуда. Отвечаю ей и для проверки прохожу немного вперед, внимательно следя за показаниями датчиков брони. Да, идет с того направления, и я тут других путей туда не вижу. Значит, проверим, ответила Асара. Заходим внутрь по уже отработанной схеме. На этот раз первой идет Асара, следом за ней — я, а потом уже все остальные. За дверью оказалось какое-то помещение. Можно было бы сказать, что мы такие видели уже не раз. Но отличия все же имелись. Например, в нем было какое-то работающее оборудование. Много оборудования. Оно занимало 2/3 от всего пространства там. Шагнув в комнату, мы замерли, настороженно смотря по сторонам. Но турели не появились. Кто-то еще, желающий нас немедленно пристрелить, тоже не показался. Тогда проходим дальше. «Призрак, для чего оно?» — спросила Асара, когда мы дошли до оборудования и остановились перед ним. Проход дальше есть, но это узкий практически лаз. В него хорошо, если выйдет протиснуться боком. И сказать, что тот, кто пойдет туда, будет уязвим, ничего не сказать. И нормально прикрыть того, кто отправится туда, тоже не выйдет. Пока не знаю. Сейчас посмотрю. Подхожу к ближайшему устройству и внимательно осматриваю его. Это серверный шкаф? Причем знакомо выглядящий. Взглянув на его боковину, вижу там подтверждение своим догадкам. Этот шкаф произведен слиянием, там их знак. Очень интересно. И сколько здесь таких шкафов? Много. И вычислительные мощности это дает хорошие. Но откуда тут техника слияния? Если учесть все, что я уже выяснил, это выглядит крайне странно. Контрабанда? Или она тут появилась еще до разлада? Нет, все же сомневаюсь. Она не выглядит настолько древней. Хотя... «Неужели у меня гости?» Раздался откуда-то из дальнего конца помещения мужской голос. Услышав его, мы сразу же отскочили ко входу в комнату и направили оружие в сторону раздавшегося голоса. «Столько лет никого не было, и вот вдруг!» Продолжил говорить голос, приближаясь к нам. Вроде бы злости или агрессии в нем не слышно, скорее любопытство и недоумение. Еще несколько секунд, и к нам из-за серверных шкафов вышла фигура, закутанная в какой-то потрепанный балахон. «О, какие настороженные гости!» — произнес он, окинув нас взглядом, и, остановившись у самого оборудования, не стал подходить ближе и провоцировать нас. «Это он молодец!» и дает надежду, что, возможно, в этот раз мы обойдемся без стрельбы. Хотелось бы, для разнообразия. Напряженно смотрю на него, уловив в нем что-то знакомое. Голос, фигура, манера речи. Но что это я? Совсем одичал здесь. Позвольте представиться. Произнеся это, фигура сбросила с себя балахон. «Да ну нахер!» — вырвалось у меня. А как иначе, если на нас смотрел Вортекс собственной персоной? И я могу, конечно, ошибаться, но маячок, к которому мы шли, стоит именно в нем. В какое же дерьмо мы вляпались? Кэп напряженно нарезал круги по капитанскому мостику Несокрушимого, постоянно бросая взгляды на экран, выводящий данные сенсоров фрегата, которые были направлены на планету. После того, как оборвалась связь с отправившейся на планету командой, он потерял спокойствие. Вроде бы все шло к этому. Не сказать, что пропажа связи была совсем уж неожиданной. Однако... «Засекли что-нибудь?» — спросил капитану подчиненных, занимавшихся сканированием ближайшего космоса. «Нет, ничего. Никаких спутников или еще какой-то работающей техники. Или там в самом деле ничего нет?» Или же уровень маскировки превосходит возможности наших сенсоров. В любом случае, мы вряд ли что-то найдем, как бы ни старались». В ответ на это Кэп лишь тяжело вздохнул. Неизвестность и бессилие раздражали его, но все, что он сейчас может, это лишь ждать и надеяться. А когда время выйдет... Капитан не знал, как будет правильным поступить тогда. Рискнуть спасти штурмовой отряд, подставив под удар немногих оставшихся у него людей, или же сохранить их жизни, улетев отсюда. В нем боролась ответственность с верностью, и верность все же победила. Когда прошел далеко не первый час, а отряд все не выходил на связь, Кэп твердо решил, что попытается спасти их, и пойдет туда лично в составе добровольцев, остальные же останутся на корабле. А если Кэп пропадет, то уведут корабль отсюда. Что они будут делать дальше? Это Кэп уже оставлял на совести тех, кто займет его место. Артур, Док. Наверное, кто-то из этих двоих возглавит оставшихся несокрушимых. Приняв решение, Кэп перестал метаться по мостику и пошел в свою каюту. А смысл ему торчать на мостике? Уже который час ничего не происходит. Никаких новых данных, никаких сигналов. В месте, где высадился отряд, началась буря, но этим все новости и ограничиваются. Обнаружить что-то в космосе тоже не вышло. А если вдруг будет что-то новое, то капитану сразу же сообщат. А пока ему нужно лишь набраться терпения и ждать озвученное им самим же время, как бы это ни было тяжело. И раньше этого срока даже не дергаться. Он сказал, что двое суток они будут ждать, значит, столько и будут. А вот потом они отправятся следом, и будь что будет. Смерть? Возможно. Но Кэп примет ее со спокойной душой, зная, что не бросил в беде своих людей и сделал все возможное для их спасения. А оставшиеся на корабле? Они не пропадут. Да и он почти не сомневался, что все поддержат его решение. Тут остались лишь проверенные временем и делом.